Глава 6. Убежище у разбитого очага. Трехэтажный дом, стоящий в ряду точно таких же, выделялся только алым цветом оконных рам. Впрочем, краска на них давно облупилась и выгорела, так же, как стены и наличники остальных домов по соседству. И теперь заклинатели, идя по улице и напряженно оглядываясь по сторонам, могли только угадывать, как те выглядели когда-то. Вдоль нескольких крошечных балкончиков виднелись рассохшиеся ящики, из которых торчали чахлые растения. Над покатыми крышами с тревожными криками носились ласточки. Этот район давно было пора снести и построить на его месте новый, с высокими, чистыми, крепкими каменными зданиями и широкими улицами. Но город как-то умудрился обтечь целый квартал со всех сторон и, казалось, забыл о существовании ветхого угла. На пыльной дороге играли чумазые дети. В тени древнего алатана, высунув от жары язык, лежала серая косматая собака. Она лениво посмотрела на людей одним глазом и снова уронила голову на лапы. «Вроде здесь», — сказал Гризли, запрокинув голову, чтобы посмотреть на одно из окон верхнего этажа. Рэй молча кивнул, изучая обветшавшее строение. За то время, которое прошло с момента их постройки, здесь должно было завестись немало всякой дряни, но заклинатель не чувствовал ничего опасного или подозрительного. Казалось, дома, стоящие на этой улице, тщательно вычищены от чердаков до подвалов. В них не оказалось ни злобных духов, ни доброжелательно настроенных к людям. Ничего. Противоестественная, мертвая пустота. «Забавно», — пробормотал заклинатель, тряхнул головой, пытаясь прогнать очень неприятное ощущение, и следом за Гризли направился к крыльцу. На скрипучей узкой лестнице было полутемно. Из-за тонких дверей слышались приглушенные голоса, отзвуки каких-то споров, детский смех. Привычные мирные звуки. Нужная им комната находилась под самой крышей. Гризли постучал в тонкую, рассохшуюся дверь, и спустя несколько долгих секунд ожидания раздались медленные шаркающие шаги. Замок звонко щелкнул, открываясь. На пороге стояла дряхлая старуха в необъятном, темно-красном когда-то балахоне, теперь напоминающим цветом облезшую краску на окнах. Она неприветливо глянула на гостей блеклыми, выцветшими глазами. «Здравствуйте, уважаемая», — начал вежливо Гризли. «Мы пришли». Хозяйка не дала ему договорить, сердито махнула рукой, приглашая входить, и больше не обращая внимания на посетителей, пошаркала обратно. Гризли вопросительно взглянул на Рэя, тот молча пожал плечами. Они вошли, закрыв за собой дверь. Внутри было так же полутемно, как и на лестнице. Окна, занавешенные пестрыми пыльными тряпками, едва пропускали свет. Заклинатели оказались в пятиугольной комнате с низким потолком. На полу здесь лежали потертые циновки с торчащими во все стороны, словно иглы дикобраза, соломинками. В углу были свалены несколько матрасов для сна, с них свисало какое-то тряпье. В простенке между окнами виднелась фигурка духозащитника домашнего очага, но огонек возле него не горел. В широкой чаше не было даже углей, только толстый слой пыли. Видно, ее не зажигали очень давно. А посреди комнаты стоял низкий чайный столик с инкрустацией из перламутра, казавшийся совершенно лишним в этом помещении. Здесь пахло старостью, пылью и запустением. «Мы пришли к Сабуру», — сказал Рэй, глядя в спину старухи, перебирающей тряпье на матрасах. «Он сказал, что сегодня придет сюда», — подхватил Гризли. «И просил дождаться». Она, не оборачиваясь, небрежно махнула рукой, указывая на пол. Видимо, это означало предложение располагаться поудобнее и подождать. «Ладно», — отозвался Гризли. «Мы не торопимся». Рэй опустился на циновку, поглядывая по сторонам. Перламутровый столик все время притягивал его взгляд. Он был похож на аристократа, случайно оказавшегося в грязной ночлежке среди нищего сброда. «На Сагинара, например», — подумал заклинатель. «Что это у вас огонек не горит?» — строго спросил Гризли, встав напротив домашнего алтаря и разглядывая пустую чашу. «А не для кого зажигать», — буркнула старуха глухим голосом. «Как не для кого? А дух-хранитель ваш как сюда дорогу найдет, если понадобится его помощь?» Женщина повернулась, мрачно посмотрела на него, сказала нехотя. «Не нужны тут никакие духи». А потом снова отвернулась, бормоча что-то неразборчивое и укоризненно качая головой. Гризли с недоумением взглянул на Рея. Тот снова пожал плечами, не собираясь беспокоиться из-за странности хозяйки. Здоровяк неодобрительно скривился, еще раз заглянул в пыльную чашу на алтаре и тоже уселся на циновку. Ожидание потянулось в молчание. Старуха по-прежнему перебирала свои вещи, не обращая внимания на гостей. За окнами кричали ласточки. Дом поскрипывал ступенями и дверьми, негромко переговаривался человеческими голосами. Рэй еще раз прислушался к нему и к себе, но снова ощутил лишь противоестественную пустоту. На лестнице раздались быстрые шаги, щелкнул замок, и в комнату наконец вошел Сабуру. Сегодня он был одет не в белую мантию ордена, а в обычную, ничем не примечательную одежду. Штаны, мягкие сапоги и темную верхнюю рубашку. Его румянец на скулах заметно потускнел, а лицо выглядело слегка осунувшимся, словно ему приходилось мало спать в последнее время. От заклинателя из башни остался лишь пристальный тяжелый взгляд. Он мельком посмотрел на старуху, даже не повернувшуюся при его появлении. А у гостей спросил вместо приветствия. «Где ваш третий?» «У него дела», — ответил Рэй, не собираясь вдаваться в подробности. «Вот как?» Маг недовольно сдвинул брови. «А у меня для него послание». Он вытащил из кармана узкий конверт, на котором сплелись в тонком изысканном рисунке два дракона, белый и красный. «Его принесли в орден вскоре после того, как вы ушли. Мастер Син велел отправить посыльного обратно, но я решил забрать письмо». «Я передам». Рэй потянулся вперед, беря конверт. «Спасибо». Сабура небрежно мотнул головой и требовательно уставился на Гризли. «Ну, как ваши успехи?» «Отлично», — небрежно отозвался тот. «Прибили парочку токаров и изгнали черного Кодзу». Черные брови заклинателя выразительно поползли вверх. «Там был черный Кодзу? И вы с ним справились? Втроем?» Гризли слегка замялся, а Рэй ответил за него. «Втроем». Взгляд, которым наградил его Сабуру, напомнил о мастере Сине, который смотрел на молодого заклинателя с таким же выражением загадочной задумчивости. «Молодцы. Надеюсь, вам нормально заплатили?» «Да». Гризли полез в карман, вытащил носовой платок, куда была завязана горсть монет, и бросил его Сабуру. «Твоя доля». Тот молча поймал узелок, без особого интереса взвесил на руке и сунул в карман. Старуха же, услышав звон серебра, живо обернулась к молодым людям, и ее глаза блеснули из-под седых прядок, упавших на лицо. Но тут же она снова сделала вид, что увлечена своими делами. «Я хотел спросить», — произнес Рэй, вспомнив о своем недавнем открытии. «Ни в этих домах, ни поблизости нет ни одного духа. Почему?» «Почувствовал?» Сабура усмехнулся и сел напротив гостей. «Их нет из-за этого». Он небрежно щелкнул по столику, и тот отозвался глухим деревянным звуком. «Их не пригласили на чаепитие, и они обиделись?» — улыбнулся Рэй. «Что-то вроде того». Заклинатель наклонил голову, внимательно рассматривая перламутровый узор на столешнице, словно увидел его впервые, и начал рассказывать. «Много лет назад. Вас тогда еще на свете не было», — снисходительно заметил он, хотя сам был не намного старше. «Кое-кто посчитал, что с духами можно справляться и без помощи магов. Это проще и спокойнее. Тогда потратили кучу времени и денег, но создали предметы, которые отпугивали всех потусторонних сущностей. Злых, добрых, нейтральных. Всех. Этот стол один из них. Правда, матушка?» С легкой насмешкой осведомился он у старухи. Та сердито покачала головой и фыркнула. А Гризли нетерпеливо заерзал, видимо, вспомнив о тех загадочных машинах, про которые в день перед последним испытанием рассказывал Казуми. «Никакого праздника духов, никаких неприятностей и болезней», продолжил Сабуру, поглаживая кусочки перламутра, вставленные в дерево. и никакой жизни», — хмуро добавил Рэй. Собеседник в ответ наклонил голову. Сначала все были очень довольны, однако очень скоро поняли, что остались в пустоте. Помех не было, но не было и помощи. Дома, в которых стояли подобные вещи, как будто вымерли. Наш мир построен на тесном сотрудничестве с духами, они везде и во всем. А лишенный этого, он превращается в безжизненное пространство, как эта комната, как весь дом. И кто это сделал? Несколько заклинателей, по личной просьбе императора. Давно. Еще когда орден был вынужден подчиняться правительству. «Неужели были такие времена?» — спросил Гризли, который был не силен в истории. «Да, были», — коротко ответил Сабуру, но не стал углубляться в прошлое. «Стол можно вынести», — сказал Гризли, впечатленный рассказом. «Он построен вместе со зданием», — не слишком понятно ответил Сабуру и отодвинулся от загадочного предмета, словно намекая, что разговор о нем закончен. «Вы отлично справились в цирке. У меня есть еще пара вызовов, могу поделиться». «Нет, спасибо», — сказал Рэй, опередив Гризли, готового согласиться. «Но мы не сможем выполнить твой заказ. Мы уезжаем». Заклинатель рассмеялся. «И я даже знаю, куда. В Агасиму, на поиски своего учителя. Все еще надеетесь попасть в орден?» Рэю не понравилась насмешка, звучащая в его голосе. «Да. Мы бы хотели получить печати заклинателей», — сказал он сдержанно. «А что в этом смешного?» «Ничего». Сабура перестал ухмыляться, но в его светлых глазах все еще поблескивали веселые огоньки. «Я бы попытался отговорить тебя от этой поездки, но уже знаю, что ты упорный. Хотя вообще-то вам не обязательно быть в общине для того, чтобы работать». «Ну да, мы видели», — угрюмо отозвался Гризли. «За гроши. Или выдавая себя за кого-то другого». «Я бы не преподносил подобный вывод как непреложную истину», — нарочито небрежно возразил тот. «Могут найтись люди, которые готовы очень хорошо платить за услуги заклинателей, даже не состоящих в ордене». «Это кто же?» — спросил Рэй. «Те, кому важны не печать и белое облачение», — беспечно откликнулся Сабура, — «а ваши способности». «А можно поподробнее?» — заинтересовался Гризли. «Зачем? Вы же уезжаете и не можете задержаться». Заклинатель поднялся, глядя на гостей сверху вниз. «Но если у вас и там ничего не получится, возвращайтесь. Придумаем что-нибудь». Он вытащил из кармана узелок с деньгами и бросил его на стол. «Заберите. До Агасимы путь не близкий. Пригодится». На улице стало чуть прохладнее. Откуда-то прилетел легкий ветерок. Собака по-прежнему лежала под деревом, но уже не изнемогала от жары, а наблюдала за носящимися неподалеку детьми. Увидев людей, дружелюбно махнула хвостом, хотела встать, чтобы подойти, но передумала и снова отвернулась. Вечернее солнце прочертило по дороге длинные полосы. Здание, стоящее на правой стороне улицы, осветилось красноватым угасающим светом. На левой погрузились в тень. «Интересно, что это за работа такая?» — спросил Гризли, как только они отошли подальше от дома с красными наличниками. «И кто мог бы заинтересоваться нашими способностями?» «Не знаю». Нехотя отозвался Рэй, уже зная, к чему ведет этот разговор. «Можно было бы расспросить его подробнее, если дело выгодное, остаться ненадолго. Сабуру прав, дорога предстоит долгая, хорошо бы заработать нормально». «Слушай», — перебил его Рэй, останавливаясь, — «я ведь не тащу тебя с собой. Ни тебя, ни Сугюнару. Можешь остаться, если хочешь. Только я не доверяю этому Сабуру. Не знаю почему, но интуиция подсказывает держаться от него подальше». «Ну если интуиция...» — хмыкнул Гризли и тут же помрачнел. «Вообще-то он нам здорово помог, когда дал заказ из цирка». «А в цирке был черный Кодзу», — сухо произнес Рэй, глядя в конец улицы. «Но он же не знал этого». «Ты уверен?» Заклинатель снова зашагал вперед, чувствуя, что хочет как можно быстрее уйти из этого пустого, хотя и безопасного от всех потусторонних сущностей места. А еще больше — никогда не говорить и не вспоминать про создателя иллюзий. Улица сузилась, дома на ней стали ниже и выглядели еще более запущенными. Но здесь хотя бы перестало ощущаться отсутствие всего живого. В чахлой траве на обочине прошмыгнул кто-то из мелких духов. В темном окне мелькнула тень одинокого Суми, безвредного, но страшноватого. «А зачем Сабура так нас подставлять? Ему...» Гризли не договорил. Конец его фразы заглушил громкий свист. Рэй обернулся и увидел две фигуры, появившиеся из темного провала распахнутой двери. Три других возникли впереди, на пустой улице. И сразу стало понятно, что они вышли не просто прогуляться по вечернему городу. «Что, ребятки, заблудились?» Участливо, почти ласково спросил один из них. Самый высокий, в темно-зеленой, дорогой, но потрепанной бархатной курте. «Проводить? Сами дойдем», — буркнул Гризли, бросив на Рэя предостерегающий взгляд. «Очень жаль», — дружелюбно отозвался человек, широко улыбнулся, и только сейчас заклинатели смогли разглядеть его лицо. Обычное, ничем не примечательное. Увидишь в толпе и не запомнишь. «Вытряхивайте карманы!» — резко велел второй, такая же смазанная личность, с глазами, скошенными к носу и тонким недобрым ртом. «Давай, толстый, пошевеливайся!» Гризли, ненавидящий, когда его так называют, угрюмо глянул из-под лобья. «Освободи дорогу!» «Торопитесь!» Третий неуловимым движением выхватил из-за пояса нож. «Не бойтесь, мы не станем вас задерживать!» Рэй никогда не причинял вред людям. Нет, конечно, у него случались потасовки с другими учениками в храме, но все они понимали, что это не всерьез. Главным противником всегда оставались духи. Для поединков с ними нужно было беречь силы. А людей необходимо защищать, но не сражаться с ними. «Дайте нам пройти», — сказал он спокойно. «Мы не хотим вам навредить». Двое, стоящие сзади, обменялись выразительными комментариями на тему о том, как обнаглела современная молодежь. Остальные отозвались дружным смехом, услышав это нелепое, на их взгляд, заявление. А Рэй смотрел на них и не понимал, как те могут быть настолько бездумны. Нападать на таких же, как они сами, когда вокруг столько опасности от потусторонних сущностей. «Значит, не хотите по-хорошему», — с усмешкой сказал тип, поигрывающий ножом. Дальше все произошло очень быстро. Двое бросились на Гризли, попытались схватить, но он с необычайным проворством отпрыгнул в сторону. На его лице застыло выражение того же удивления, которое испытывал Рэй. «Слушайте, хватит!» — крикнул он. «Вы что, сдурели?» Рэй краем глаза увидел устремившихся к нему, увернулся от чего-то кулака, все еще недоумевая, что они все-таки решили напасть. Но тут же почувствовал болезненный удар в спину, который должен был бросить его на землю. Но устоял на ногах, стремительно развернулся и, действуя на уровне инстинкта, уклонился в сторону. Лезвие мелькнуло у его лица, едва не задев по лбу. Потом нечто острое резануло Рэя по руке, и тут у него как будто щелкнуло в голове. Вместо людей, которых он обязан был всегда защищать, он увидел стаю гаюров. Бездумно опасных, агрессивных, только умеющих говорить. Он выхватил наконечник копья, отразил новый выпад и вонзил лезвие в тело нападавшего. Выдернул, повернулся ко второму, с воплем злости бросившемуся на выручку товарищу, и произнес короткую формулу. Тот застыл в полушаге от заклинателя, а потом вдруг побелел, схватился за грудь и рухнул на землю. Рядом Рэй почувствовал вспышку знакомой магии, услышал человеческий крик, потом еще один сдавленный хрип. Гризли отбросил еще двоих, а третьего уложил ударом кулака. Очень быстро, спокойно и сосредоточенно. Последний из нападавших пытался бежать. Заклинатель замахнулся, целясь ему в согнутую спину. Но вдруг его руку с зажатым наконечником перехватили и крепко сжали. «Не надо!» — прозвучал чуть запыхавшийся голос. «Хватит!» Рэй обернулся и увидел Сабуру. Тряхнул головой, осматриваясь. Один из напавших полулежал на земле, держась за окровавленный бок. Двое других вяло шевелились в пыли. Конечности почти не слушались их. Четвертый вытянулся неподвижно. Оглушенный или мертвый? Гризли склонился над ним, затем выпрямился и удивленно взглянул на нового участника стремительно разворачивающихся событий. «А ты как сюда попал?» «Интуиция!» Недобро улыбнулся тот, пристально взглянув на Рэя, и велел необычайно серьезно. «Уходим отсюда!» «Погоди!» — отозвался здоровяк, вновь переводя взгляд на человеческие тела. «Мы же...» «Вы только что применили формулы для изгнания духов на людях», сказал Сабура резко и потянул за собой Рея, который все еще не мог отвести взгляда от окровавленного человека. «Пошли, быстро!» «Они первые напали», — возразил тот. «Их было больше. Мы просто защищались». «Думаешь, это кому-то будет интересно?» — надменно спросил Сабура, выпуская запястье Рея. «Забыли правила? Мы не имеем права использовать наш дар ни на ком, кроме духов». «Мы защищались», — повторил Гризли, вытирая рукавом окровавленную щеку. «Как умели. Мы не знали, что наши силы так действуют на людей». «Воздействие от частичного или полного паралича до остановки сердца», произнес Сабура, явно цитируя строчку из какой-то книги. «Но этим ребятам повезло, вы не били их в полную силу. Скоро очнутся». «Но того я ударил наконечником от Яри». Рэй все еще не мог заставить себя перестать смотреть на красное пятно, расплывающееся по груди человека. «Он может истечь кровью». Сабура глянул в конец улицы, откуда послышался шум чьих-то шагов. Сердито дернул плечом и скороговоркой пробормотал заклинание, призывающее духа защитника для раненых людей. Направил невидимый сгусток теплой энергии на тело, лежащее на земле, и сказал. Дух мог почувствовать человеческую боль и прийти на помощь. Они иногда так делают, если находятся неподалеку. А тот, кто убежал, все равно ничего не понял. Природа нашей силы слишком сложна для людей, и более того, невидима. Он как будто успокаивал себя самого и остальных. «А ты не слишком все усложняешь?» — спросил Гризли, но получил в ответ суровый взгляд, приказывающий помолчать. Они быстро шли по улице. Бухтя недовольно себе под нос, Гризли шагал рядом с Сабуро и периодически оглядывался. Однако за ними никто не бежал, не кричал, требуя вернуться, не грохотала подкованными сапогами по камням городская стража, несущаяся за нарушителями порядка. Рэй сорвал пук травы, растущей на обочине, и на ходу пытался стереть человеческую кровь с ладони и очистить лезвие. Чувствовал он себя при этом хуже некуда. Понимал, что не мог поступить по-другому, но все равно на душе было скверно. «Мы все сделали правильно», — сказал Гризли Сабура, искоса наблюдающему за ними. «Я не собираюсь кланяться каждому вору или разбойнику только потому, что заклинатель». «Наше дело управлять духами, а не убивать людей», — ответил тот холодно, напомнив Рэю учителя Хейона. «Об этом хорошо помнить, сидя в общине магов», — буркнул здоровяк, снова оглядываясь. «А пока мы болтаемся по улицам, может случиться что угодно». «Вот потому некоторые хотели бы избавиться от нас», — наставительно произнес Сабуро. «Или контролировать более жестко орден. Наша сила действует не только на потусторонние сущности, но и на людей. Мы можем убивать. Понимаете?» «Да», — нехотя ответил Рэй, машинально отгоняя Суми, который, чувствуя кровь, скользил следом за заклинателями, скрываясь в глубокой тени домов. «Но я...» «Никто из нас никогда бы не причинил вред человеку. Нам с первых дней обучения вбивали это в голову. Наша сила только для духов. Мы защищаем людей. Если бы они не напали первыми, мне пришлось заставить себя защищаться». «Никто не знает, что творится в голове у заклинателя», — примирительно произнес Сабуру. «Вернее, не все это знают. И не все доверяют нам. А кое-кто откровенно боится». «Но если мы такие опасные», — недовольно произнес Рэй, «почему тогда всех, обладающих даром, не принимают в орден? Зачем это испытание? Почему провалившие его, вроде нас, вышвыриваются на улицу, где они вынуждены нападать? Раньше таких, как вы, неудачников, убивали, чтобы ни у кого не было проблем, ни в ордене, ни в стране», — мило улыбаясь, ответил Сабуру и несколько мгновений наслаждался видом изумленных лиц спутников. Затем законы смягчились. Обществу показалось негуманным уничтожать ни в чем не повинных юношей и девушек. И закончивших обучение стали выпускать в город во время праздника духов. Неудачники гибли, а полноценные заклинатели — получали печати и мантии. «Так вот зачем было нужно это испытание?» — пробормотал ошеломленный Рэй. «А ты думал только для того, чтобы поиздеваться над тобой?» — рассмеялся Сабуру. «Нет, это уже устоявшаяся традиция». «Но почему мы об этом не знали?» потому что это хранится в тайне. Никто из воспитателей никогда не расскажет своим воспитанникам заранее о том, что ждет их в конце. Но многие вообще не пошли бы в заклинатели, если бы догадывались о том, что им предстоит. И все равно погибли бы, с уверенностью возразил Сабуру. Дар заклинателя требует развития, иначе он обернется против самого человека. А как же те, кто выживает во время испытания, как мы, например? Или Рикар, который ушел и не стал его проходить, вмешался Гризли. Сабура помолчал, любуясь закатным небом, виднеющимся в разрыве между домами, и произнес нехотя. «Мне неприятно говорить вам это, ребята, но такие, как вы, чаще всего погибают в первый же год после окончания обучения. Без поддержки Ордена выжить в этом мире очень сложно, из-за всяких нелепых случайностей. Как сегодня, например. Вам повезло, вы столкнулись с обычной шпаной, а могли встретить кого-нибудь посерьезнее». «Кого-нибудь из тех, кто считает правильным убивать несостоящих в Ордене?» скептически поинтересовался Рэй. Сабура помолчал, а потом сказал о другом. «К счастью, доказать, что заклинатель с помощью своей силы убил человека, практически невозможно. Всегда можно оправдаться тем, что изгонял из него злого духа. А еще, как я говорил, можно найти богатого покровителя, который нуждается в услугах заклинателя». Он многозначительно взглянул на Рея. «И вы понимаете, эти услуги могут быть не вполне законны». Гризли засопел, но ничего не сказал. «Ясно», — ответил Рей невозмутимо. «Спасибо за разъяснение». «Не за что», — кивнул, принимая благодарность тот. «Однако, думаю, ты был прав. Вам действительно лучше уехать». На улице стали появляться прохожие, идущие по своим делам, и спутники замолчали. Узкий тротуар вывел их к небольшой площади, которую Рэй раньше не видел. В ее центре тихо плескался фонтан, и загорающиеся огоньки в домах отражались в глубокой каменной чаше. «Здесь я с вами прощаюсь», — улыбнулся Сабура. «Мне туда». Он показал на один из проулков, выходящих на площадь. «А вам туда», — махнул рукой в противоположную сторону. «Удачи». «Тебе тоже», — откликнулся Рэй, глядя ему в спину. Синие сумерки накрывали город. Из-за островерхих крыш медленно выползла луна, белая и неровная. И, посмотрев на нее, Рэй невольно вспомнил то, о чем дал себе слово забыть. Мир Кодзу, арены пленников, освещенные белым светом, Тора. Не настоящая и более реальная, чем любая другая девушка в мире. На улицах загорелись огни. Мимо пробежали несколько мальчишек с белыми шипящими язычками пламени на длинных палочках. Прошла компания молодых людей в ярких нарядах и с цветочными гирляндами на шеях. Они смеялись и болтали. Одна девушка бросила в заклинателей горсть душистых лепестков, осыпав их одежду. «Похоже, сегодня какой-то праздник», — сказал Гризли, отвлекаясь от своих невеселых раздумий. Рэй молча пожал плечами. Сагюнара, дожидаясь друзей, сидел на скамье у ворот, ведущих в сад Канрина, где они жили последнюю неделю. Едва увидев их, тут же поднялся. «Что произошло?» «Ничего». Гризли потер рукавом уже затянувшийся порез на щеке. «Поцапались немного с местными жителями». «Тебе письмо». Чтобы предотвратить неизбежные вопросы, на которые он пока был не готов отвечать, Рэй полез в карман и вытащил порядком помятый конверт. Сабура передал. Оно пришло в Орден. Радостное ожидание, внезапно вспыхнувшее в глазах Сагюнара, погасло, когда он увидел драконов, танцующих на бумаге. «Что, думал это от Торы?» — понимающе хмыкнул Гризли, наблюдавший за ним. «Нет», — отстраненно ответил тот, взяв послание. «Она знает, что меня не найти в башне». Сломал красную печать и, повернувшись так, чтобы свет от фонаря упал на листок, стал читать. «Тогда чего обрадовался вначале?» Но Сагюнара уже не слушал, внимательно пробегая глазами строчки. Лицо его при этом оставалось невозмутимым, а взгляд то быстро скользил, то вдруг останавливался на каком-то слове. И Рэй видел, что ему очень неприятно содержание письма, так же, как и его самого задело, когда Гризли упомянул о цирковой артистке. Хотя заклинатель прекрасно понимал. Его совершенно не касаются отношения друга с настоящей Торой. «Ну, что там?» — с любопытством спросил Гризли. «Ничего интересного». Сагюнара небрежно сложил листок, убрал в конверт и сунул в карман. «А от кого оно?» «Да так, не имеет значения». И стало ясно, что расспрашивать дальше бесполезно. Послышался отдаленный гулкий звук, словно в ясном небе ударил гром, и над городом расцвел огненный шар. Несколько мгновений он висел, искрясь над крышами, а потом стал опадать золотыми искрами. Еще один раскатистый отзвук, и в темноте вспыхнула новая сверкающая сфера. Ветер принес радостные крики, пение и музыку. «Что за праздник сегодня?» Снова с недоумением спросил Гризли, привставая на цыпочки и вытягивая шею, как будто действительно мог разглядеть, что происходит на главной площади. «День начала лета», — ответил Сагюнара, глядя на огненные цветы, тающие над головой. «Уже начало лета?» — изумился тот. «Правда?» Друг лишь покачал головой и взглянул на Рея. «Так что у вас произошло?» «Для одного вечера слишком много всего». Заклинатель нахмурился, вновь вспоминая мертвенную пустоту в душе, которую ощутил рядом со странным домом. И в основном новости опять неприятные. Подробный рассказ Рея сопровождал гром фейерверка и то усиливающиеся, то слабеющие крики толпы, пение, смех. Несколько раз мимо проходили нарядные горожане, с любопытством поглядывая на трех сосредоточенных молодых людей, что-то серьезно обсуждающих, как будто их не касалось общее веселье. Сагюнара внимательно слушал, и на лице его появлялось выражение мрачного удовлетворения. «Отлично», — заявил он в конце. «Вы все сделали правильно. Я бы поступил точно так же». «Да уж», — буркнул Гризли. «Поэтому Сабура посоветовал сваливать из города, пока мы не убили еще кого-нибудь». «Мы собирались уехать и без советов Сабура», — тут же ощетинился Сагюнару, который, как заметил Рей, недолюбливал заклинателя из башни, хотя никогда не встречался с ним. «Но он сказал то, с чем я согласен. Мы не должны убивать людей», — солидно произнес Гризли. «Не все люди могут называться людьми», — резко возразил друг. «Поэтому и система обучения заклинателей у нас порочная». Похоже, его серьезно задели слова Сабура о том, что происходит с магами, не прошедшими последние испытания. Хотя он и старался не показывать этого. Он отвернулся, собираясь уйти в дом, а Гризли помялся и спросил нерешительно. «Слушайте, сегодня праздник, а завтра мы уезжаем. Может, сходим, повеселимся напоследок?» Сагюнара покачал головой. «Что-то не хочется мне веселиться». «А ты, Рэй?» «Не знаю». Тот на мгновение представил шумную толпу, в которой придется оказаться, и совсем не ощутил желания окунуться в нее. «Нет». «А я пойду», — решительно сообщил Гризли, и по его упрямому виду стало понятно, что отговорить его от этой затеи не получится. «Когда еще мы попадем в большой город? Там, наверное, катание на лодках устроят, воздушные качели». «Не хватило приключений на сегодня?» — улыбнулся Рэй, глядя на воодушевленную физиономию друга. «Я не собираюсь теперь всю жизнь прятаться неизвестно от кого». «Да ничего не случится», — уверенно сказал он. «Деньги я оставлю вам. Возьму только пару монет, в драке ввязываться не стану. Погуляю часок и вернусь». «Ну давай», — отозвался Рэй. «Расскажешь потом, как там?» «Ага». Повеселевший Гризли передал Сагюнару кошелек, махнул рукой на прощание и направился вниз по улице, бодро насвистывая. В Канрине было тихо, словно праздник не касался его обитателей. И только в обеденном зале рядом с букетом белых хризантем горел маленький огонек. Душноватая комната пахла затхлой сыростью. Сагюнара открыл окно, а Рэй сел на свой матрас и закатал рукав рубашки, рассматривая недавний порез. Он уже затянулся. Осталась лишь длинная красная полоса. «От кого письмо?» — спросил заклинатель друга. Тот помолчал и отозвался нехотя. «От отца». «И что он пишет?» просит вернуться домой, раз уж ничего не получилось с карьерой заклинателя». В последние слова Сагюнара вложил всю возможную иронию, на которую был способен. «А ты хочешь вернуться?» «Как ты представляешь мое возвращение?» «Таким?» Он развел руки, словно предлагая Рэю оценить его внешний вид, но тот прекрасно понимал, что речь идет только о внутренней сути друга. «Я не совсем понимаю, почему он так недоволен тобой. Ты же не мог отказаться от своего дара». «Он разочарован», — ответил Сагюнара, помолчав. «Думал, я вырасту и стану работать на семью, приумножая ее власть и благосостояние. Стану политиком, таким же, как он. Со временем займу его место. А у меня оказался дар, и я ушел. Нет, он бы не был против, если бы я, став магом, начал активно поддерживать его интересы. Представь, как выгодно нашему роду заполучить настоящего заклинателя в башне». Сагюнара смотрел мимо Рея, как будто представляя перед собой отца, с которым продолжал спорить. «Но я не хочу этого. Ты же помнишь историю. Чем закончилось сотрудничество магов с правителями? Нас заставили сражаться друг с другом. Орден Югоры против Ордена Варры. Община Андо против Хагуры и так далее, до бесконечности. Сколько земель и городов было уничтожено, сколько людей погибло!» Он замолчал с досадой, машинально потирая левую ладонь, и снова продолжил. «Меня обязательно втянули бы в политическую игру. Стали заставлять, шантажировать, уговаривать использовать свой дар в пользу семьи, против ее так называемых противников. И вряд ли бы я смог не согласиться. Так что мне проще отказаться от родных, чем беспрекословно выполнять приказы отца». Рэй вспомнил их разговор у реки по дороге в провинцию Хакати.